Глава 13. Разлетевшийся по воздуху прах еще не осел, как атмосфера мгновенно стала ледяной. Монстры предложили мне умереть, люди предложили стать их собачкой и жить по их правилам. Я отказываюсь. «Идите и умрите», — ухмыльнулся я, демонстративно перехватив свою косу. Боевая активация. «Дерзкое низшее создание». Как я и думал, эта каменная штука мгновенно вспыхнула и атаковала первой. Приблизившись почти в упор, от таблички пронеслась волна пространственной магии, вынуждая меня отпрыгнуть в сторону, прямо под ноги человеческой девушки. Едва приземлившись на ноги, я вслепую рубанул назад, прямо по ее телу. Подставив кинжал под лезвие косы, она смогла парировать удар и отошла на один шаг. «Ты действительно неблагодарный». Хмыкнула она, затем я увидел, как ее тело расплылось, как мираж, а она сама исчезла, войдя в состояние сокрытия. Девушка исчезла, но в моем черно-белом мире исчезло лишь ее тело. Красная нить, такая же яркая, как и всегда, устремилась вправо, желая обойти меня со спины. В этом мире есть только один человек, кого я не способен обнаружить в состоянии сокрытия. Красная нить зашла со спины, пользуясь тем, что я опустил лезвие косы вниз. Ощущение опасности предупредило об атаке, и я мгновенно дернул рукоять своего оружия на себя. Острие на рукояти взлетело, вздернув вверх появившееся из сокрытия и истекающее кровью тело человеческой девушки, обвисшее безжизненным мешком на рукояти, нанизанное под подбородок и поднятое в воздух. Очки душ получены. Одно. Следующий. Взмахнув косой и сбросив с рукояти разлетающееся прахом тело, я резко ускорился и вновь уклонился от пространственной атаки, пришедшей от каменной таблички. Каменный монстр, что все это время просто стоял, погрузился в землю и исчез из поля зрения, но опять его судьба моя. Я вижу его жизнь и душу. Продвигаясь под землей, он резко вынырнул у моих ног, расставив руки и схватив рукоять моего оружия. Вместо того, чтобы атаковать напрямую, он решил обездвижить меня и позволить атаковать другим. Смерть одного из них не на шутку всех всполошила. Смотря с каким усердием он держит мое оружие, я решил просто ее отпустить. Распрямив ладонь и вытянув пальцы, я присел на колено и вогнал руку прямо в землю под собой, как копье. Прямо туда, где я видел сияющий красный свет. Рука прошла сквозь грунт и уперлась во что-то, но лишь на мгновение, пробив грудную клетку каменного монстра и, коснувшись кончиком пальца, его судьбы, мгновенно ее пожрав. Руки, что держали косу, вмиг почернели, и с ними случилось то же, что и со всеми до этого, разлетелись прахом. «Что ты, черт возьми, такое?» Перехватив вернувшую свободу косу, я повернул голову наговорившего однорукого мужика. Продолжая держаться за плечо, он совсем не выглядел тем, кто хочет драться. «Судьбоносный рог», — оскалился я. Взмах косой выбил из него голубую вспышку. Это защита, которую я уже видел, но, утратив руку, ему было сложно защищаться, а каменная штука сходила с ума от ярости и атаковала сразу обоих. Вновь уклонившись в сторону, я позволил однорукому отвлечься на блокировку атаки от таблички, а затем резко ускорился и подошел сбоку. Заблокировав атаку по области от этой штуки, он уже не успевал среагировать на мою. Взмахнув оружием, я рассек его тело снизу вверх, разрубив пополам и сердце, и хранящуюся в нем красную нить, выбросив вверх не капли человеческой крови, а черный пепел исчезающей судьбы. Очки душ получены. Одно. «Что бы ты ни было, но ты последнее, что отделяет меня от вторжения в ваш мир», — сказал я, смотря на замершую в воздухе табличку. «Глупец!» Колебания голубого поля вокруг нее перевелись мне как оскорбление, но также я уловил в нем страх. Системный перевод. Воистину просто чудо. «Тебе не выжить в этом мире. Ты убил стольких из нас, оскорбил столько фракций. Как только я умру, сюда слетятся все, и тебе негде будет прятаться». Вот как. Перехватив поудобнее рукоять своей косы, я стал медленно приближаться к этому монстру. «Мой клан самый древний и могущественный в этом мире. Ты не посмеешь меня убить», — Вспыхнула табличка, посылая вибрации, в которых сквозил страх. С каждым мгновением все сильнее. Я думал, за высокомерием этой штуки стоит сила. Оказалось, просто мощный клан. Мгновенно ускорившись, я просто встретил направленную в меня пространственную волну и, как оказалось, был прав. Она была слаба. Эта атака очень похожа на атаки пастуха, так что я знаю, от них защищают и сопротивление, и стойкость. Пространственная волна прошла по телу, но всего лишь немного поколебала органы, не причинив сильного ущерба. Крутнув в воздухе косу, я вогнал ее рукоять в пытающуюся отступить табличку. Лезвие на рукояти пронзило ее центр, пройдя сквозь красную нить и пустив по каменному телу паутину трещин. Всего лишь летающий булыжник. Подумал я, смотря как каменная табличка разлетается по ветру, так же, как и существа из плоти и крови. Стало так тихо. Убрав оружие в кольцо, я глубоко вдохнул воздух этого мира. Огромная голубая стена, видневшаяся на горизонте, медленно исчезла. Турнир подошел к концу. Как только стена исчезнет, сюда хлынут толпы людей, желающие найти наш мир. А также все фракции, чьи люди были убиты мгновение назад. Достав из кольца фигурку маленького домика, я слабо улыбнулся. До тех пор, пока я не установлю точку влияния, мы не сможем вернуться домой. В теории. С наличием в клане пастуха это не проблема вовсе. Возвышение мира было отложено, так нам сказала система. Это значит, что до тех пор, пока я не нажму на кнопку, мы останемся продвинутым миром, и я не смогу купить умения высших миров. Плевать. Как показала практика, мы и без них способны сражаться с людьми этого мира. Я не верю, что сюда послали рядовых слабаков. Скорее всего, в этом мире не так уж много людей, превосходящих нас по силе настолько, чтобы не было и шанса на нашу победу. Придете сюда за нашими головами? Ухмыльнувшись, я спрятал маленький домик в кольцо хранения. Открыл системное меню и открыл настройки фракции. Клик. Сокрытый мир. Название фракции установлено. Попробуйте сперва наш мир найти. Приходите, ищите, думайте о том, что тут произошло. А пока весь ваш мир будет нас искать, мы сами придем к вашему порогу.